Остерман дополнил свои показания тем, что относительно наследства дочерей принцессы Анны советовал делать дело через прошение народное, о чем просил Левенвольда внушить принцессе. Вторым государственным преступником был фельдмаршал Миних, находившийся со врагом своим Остерманом в одинаковом положении. Остерман приобрел себе только врагов, а не друзей, своей недоверчивостью, скрытностью, своей таинственную речью, которую никто не понимал, страшным честолюбием, вследствие которого он не допускал ни высшего, ни равного, если только они не были в умственном отношении ниже его, стремлением заправлять всеми делами, оставляя другим только подписывать их. Миних, по-видимому, представлял противоположность Остерману своей живостью, своей обильную и откровенную речью, но если ныне он обошелся с человеком так ласково, так сердечно, что тот не нахвалится и готов идти за него в огонь и в воду, то завтра он обойдется с тем же самым человеком так не по-человечески, что навсегда оттолкнет его от себя. Смесь хороших и дурных качеств, и отсюда постоянная смена хороших и дурных поступков не давали никому ручательства в прочности отношений своих к фельдмаршалу и заставляли сторониться от него, тем более что этот человек не разбирал средств, прокладывая себе дорогу к чему-нибудь, толкая всех встречных. Таким образом и Миних не мог найти себе заступника. Сама Елисавета, кроме невнимания, могла обвинять его и в поступках прямо враждебных. Он представлял к ней шпионов в царствование Анны. Было еще любопытное обвинение. Гвардейские гренадеры показали, что Миних, приглашая их арестовать Бирона, упоминал о цесаревне Елисавете и ее племяннике герцоге Голштинском. Об этом записаны два несогласных показания, из которых в одном говорится: бывшие при арестовании Бирона на карауле гренадеры объявили, что пришел де он и фельдмаршал к караулу. Говорил им: «Хотите ли вы государю служить, ведайте, что регент есть, от которого государыня цесаревне, племяннику ее принцу Иоанну, и родителям его есть утеснение, и надобно де его взять», и спрашивал их: «Ружья у вас заряжены?» На что они отвечали: «Готовы государю с радостью служить». И пошли, и взяли. А потом уж они, видя, что на другой день дело не туда пошло, руки опустили. И того ради оному Миниху представлены те гренадеров 9 человек, которые нынче в лейб-компании, и сказали, что де он им тогда бывшим на карауле, именно пред фрунтом о государыне императрице Елисавете Петровне и принце Голштинском говорил. На что он, граф Миних, ответствовал, что он таких речей, как они объявляют, не говаривал. И в том обе стороны на очной ставке на своих словах сначала утверждались, но потом, когда от них лейб-компания прапорщика, вахмистров и рядовых, он, граф Миних, в том уличен стал, то он признался, говоря, что слабую имеет память, як уже для того я об отставке от службы просил, то такие слова, какие они показывают, он тогда, как ныне припоминает, говорил, и что в том за своим беспамятством прежде не признался, в том признает себя винно и просит о милосердии, а те слова, без сомнения, говорил для того, чтобы тогда те гренадер в исполнении воли принцессы Анны тем более анкуражировать». В этом показании есть ложь об утеснении Бироном цесаревны ее племянника, но нет обмана. Ибо прежде всего Миних спрашивает, хотят ли солдаты служить государю, а после всего солдаты говорят, что готовы с радостью служить государю. Другого государя, кроме того, которому они присягали, никто разуметь не мог. Другое показание говорит яснее. Миних, подойдя к караульным, сказал, что ежели они хотят служить цесаревне Елисавете, ее племяннику, так шли бы с ним арестовать Бирона, ибо де кого хотите государем, тот и быть может, хотя принца Иоанна или герцога Голштинского, что они, слыша все, согласно сказали, что ее величеству Елисавете служить охотно желают.